В Саянских горах есть хребет. Тувинцы называют его Эргак-Таргак-Тайга, Большая Великая Тайга. Снежные вершины блестят на солнце, и тайга сверху кажется мертвой. В тишине печально закричит черный дятел, да пролетит кедровка в зеленых кедрах. Налетит ветер, стряхнет с лиственниц в распадке золотые иголки на снег, и снова тишина. Не слышно птичьих голосов, и кажется, что нет больше ни зверей, ни птиц. Но это только кажется. Лоси и олени сейчас на южных склонах гор, на солнцепеках. На снегу цепочка соболиных следов. На поляне следы оборвались, чернеет кучка глухариных перьев. Глухарь не успел взлететь, соболь вцепился глухарю в горло, и остались на снегу только перья да пятна крови. Только что тайга была мертвая, но вот за десятки километров слетаются вороны. У воронов свои сигналы и свои законы. Сегодня добычу нашел я, позову других. Завтра добычу найдет другой, позовет меня. Медведь-шатун нашел добычу. Он ест, а вороны сидят на кедрах, ждут, когда он отойдет от туши. С карканьем налетят, начнут клевать мясо. Вечером закат был красный, и ночью подул северный ветер. Загудела тайга, закурились снега на вершинах гор. Звездочка загорелась высоко в черном небе. Налетела тучка, звездочка погасла. Далеко в тайге горит огонек. Это светится окно охотничьей избушки. Потрескивают дрова в железной печке, мыши пищат под полом. Охотник сидит за столом, набивает патроны. К рассвету пурга заметет старые следы зверей, и рано утром соболь выйдет на охоту, оставит свежий след. Лайка загонит соболя на вершину кедра. Будет лаять на соболя. Он зафыркает на лайку, и охотник подойдет незаметно и убьет соболя. Танец верблюдов. Зимой в Казахстане видел я верблюжий караван. Верблюды глаза от снега закрыли и шли навстречу метели. На первом верблюде в вожаке сидел мальчик. Он держался за горб и тоже глаза зажмурил. А вожак шел с открытыми глазами. Вся шерсть у верблюдов заиндевела, на морде сосульки выросли, и ресницы покрылись белым инеем. На последнем верблюде нагружена была войлочная юрта. Ветер раздувал войлок, как парус, и верблюд наклонялся в одну сторону. Видно, издалека шел караван, и тяжело было верблюду, он тихо стонал. Караван скрылся в степи, а я все удивлялся. Верблюды такие большие и покорные, даже маленького мальчика слушаются. Весной подул южный ветер, снег намок, и верблюды стали задумчивые. Их погоняют, кричат, а они стоят на месте, жуют жвачку и смотрят куда-то далеко, о чем-то мечтают. Потом снег остался только во врагах, бугорки просохли. Степь стала рыжая от прошлогодней травы. Прилетели жаворонки, орлы, кулички. Суслики стояли желтыми столбиками у норок и звонко свистели. Степь проснулась и зазвенела. И тут верблюды взбесились. Они убежали в степь, подальше от людей. И там бегали, кувыркались, оставляя на траве клочки зимней шерсти. Однажды я услышал, как за холмом кто-то топчется. От пыли не видно кто. Я подошел поближе, а это верблюды отплясывают. То передними ногами топнут, то задними, то передними, то задними. Передними, задними. Верблюды танцевали танец весны. Они радовались, что прошла зима, греет солнце, и они живы. Весной. На дворе шел снег, было холодно. Но я знал, что в Казахстане сейчас весна. И так мне захотелось увидеть, что делается там весной, что я пошел на вокзал, купил билет и поехал. Сначала поезд мчался среди лесов, и вечером закат был багровым от мороза. На Волге мокрый ветер качал деревья, грачи уже прилетели и ходили по полям. В Казахстане снег лежал в ямках около телеграфных столбов. Весенний верблюд нюхал рельсы и линял. А на одной станции продавали кисель, и дикие осы садились на руки, и в степи родился голубой верблюжонок, слабенький и слепой.